«Ты уверена в своем брате?» Михаил нервничал, иначе в жизни не задал бы Марфе такого вопроса. Женщина только улыбнулась. «Любимый, мой брат никогда нас не подведет». «И все же, папа римский может многое». «Мы же не схизматики. Что для нас тот папа римский?» «Мария». Женщина пожала плечами. Мужа она любила и ценила. Михаил тоже платил ей взаимностью. Но иногда... Понятное дело, что в политике друзей не бывает. Но кто будет более выгоден русскому царю? Его шурин? Или какой-то там папа, хоть бы и римский? Да и отдавать Венгрию не хотелось. Венгры сейчас принесли вассальную присягу Михаиле, но сам по себе польский государь не удержит эту страну, только с поддержкой русского государя. А посольство туда отправлено, и от Леопольда тоже. Понятно же, о чем они будут говорить. Михаил нервничал. Уже усилены были караулы во дворце, тщательно проверялась вся еда. Мало ли, не застрелят, так отравят. Нервозности немало способствовали и грозные письма от папы римского. Впрямую в них угроз, конечно, не было, но подтекст прослеживался четко. Михаиле надлежало вернуть Венгрию законному владельцу и послать войска в поддержку Леопольда. Тот собрался идти воевать турок, вот и... Ни первого, ни второго полякам решительно не хотелось, да и не нужно было. И венгры самим пригодятся, тем более они народ благодарный и благородный. И помолвка уже заключена, так что они с ракоцей, почитай, родственники. И вообще, сдались ему те турки. Раз сунулись, получили на орехи, второй подумают. Вопрос стоял, как сделать так, чтобы и ничего не делать, и ничего за это не было. По совету жены и с разрешения шурина Михаил сослался на русского царя, с коим у него союзный договор. И теперь сидел как на иголках. Неприятно зависеть от чужого решения. Зато так безопаснее. Марфа только посмеивалась про себя. Пусть и католик, но что-то Михаил мало доверялся святости папы римского. Справедливо подозревая, что для того свой кошелек ближе к телу, чем чужая жизнь. «А что? Папе ведь уже отпустили все грехи, вообще все. Значит, твори, что пожелаешь, ничто тебя не остановит, кроме твоей совести». «И много ли ее у власть имущих?» «Разумеется, к власти приходят только самые честные и самые порядочные». Марфа усмехнулась своим мыслям, обняла мужа и постаралась успокоить его самым старым из известных женщинам способов. На какое-то время помогло. Далее оставалось ждать письма от Софьи. Сначала примем принца, потом кардинала. Тем более, что второй просил о частной аудиенции. В составе посольства их примут обоих, а вот частным образом... Ох, знал Алексей, что папа римский свою игру крутит. Но участвовать-то придется. Кстати, Евгений Савойский ему понравился. Было видно, что человек он военный и крутить не любит. Представ пред царские очи, Евгений поклонился, произнес все положенные по церемониалу речи и вручил государю послание от его величества императора Леопольда. Алексей Алексеевич милостиво пообещал ознакомиться и как можно скорее дать ответ. Кардинал вручил свои верительные грамоты и также был награжден милостивой улыбкой. Сначала они втроем с Софьей и Иваном прочтут письма, потом подумают, что ответить и что требуется, а потом уж пригласят заинтересованных лиц на частную аудиенцию. Не обсуждать же государственную политику, считай, при всех – боярах, стражниках, слугах – это неправильно. Илона Ракоци, теперь уже Илона Тёккери, стояла на башне. Впрочем, разве важны фамилии? Это ее дети будут Ракоци и Тёккери, а в ее жилах навсегда будет течь только кровь древнего рода Зриньи, и видит Бог, она оказалась достойна своих предков. Ветер трепал платье, играл густыми черными локонами. Муж ушел в поход, она осталась ждать с детьми. Таков удел женщины. Мужчины воюют, а она... Ах, если бы она родилась мальчиком. Впрочем, что жалеть о несбыточном? Им с Имре и так удалось больше, чем ее отцу и мужу. В Венгрии будет, обязательно будет король из рода Ракоцей. И пусть его жена будет русской, неважно, перетерпим. Государыня. Илона обернулась на тихий голос. Антонин? Своих людей она знала и в лицо, и по именам, всех, до самого посреднего стражника и писаря. А Антонин был далеко не из посредних, начальник канцелярии. Хотя Илоне он не слишком нравился. Не нравились его глаза, похожие на навозных жуков, прирезанные с помощью воска усы и слишком навязчивый запах духов. «Что случилось, Антонин?» И так хороша была она в этот миг, горделивая на фоне звездного неба, так величественна, и в то же время так по-женски беззащитна, осененная звездным светом, что Антонин не выдержал, упал на колени, целуя подол платья своей королевы и страстно признаваясь в любви. Да, именно так. Он полюбил эту женщину, стоило только ему увидеть, как она стоит на башне и встречает гостей. Как очаровательная, пригубляет из одного кубка Симре, как смеется, запрокидывая голову, как нежно относится к своим детям. Полюбил без меры и без памяти, и без взаимности. Речь Антонина лилась сплошным потоком. Он описывал свои чувства, сурил звезды с неба, умолял, просил, клялся. Илона молчала. Сначала она была ошеломлена наглостью мужчины. Потом же... Любовь никогда не оставляет женщину равнодушной. Пусть ей не нужен этот мужчина, но и оскорблять она его не хотела. Слишком хорошо зная цену и обиде, и обиженной верности. Наконец Антонин замолчал, и Илона чуть коснулась его плеча. «Встань, Антонин, моя королева!» «Я уже не молода, я замужем, у меня трое детей». Судя по горящим глазам, это Антонина не остановило. В следующий миг Илону стиснули в объятиях, а к губам прижались жадные губы, напоминавшие женщине двух жирных срезняков. В тишине башни пушечным выстрелом прозвенела пощечина. Антонин отшатнулся на миг, тут же дернулся вперед, схватить ее, объяснить, что она неправильно все поняла. Но только с ним Илона может быть счастлива, только он сможет дать ей весь мир. Поздно. «Не смей никогда ко мне прикасаться! Убью!» Перед глазами мужчины сверкнуло лезвие кинжала. Держала его Илона очень умело и в ход пустила бы, не раздумывая. Илона ушла, оставляя за собой мужчину, чья любовь медленно перерастала в ненависть под звездным светом. «Ишь ты какая! По-хорошему не хочешь?» Так ты еще умолять меня будешь. И что у нас тут? Первым было вскрыто письмо от Леопольда. Ну да, изворачивался венценосный коллега, что-то туш на сковородке. Писал, что Венгрия вообще-то исконное его владение и поддерживает смутьянов и бунтовщиков нехорошо, а то ведь и с русским государем такое может случиться. А помолвки? Ну, вместо уже заключенных Леопольд может поспособствовать. Ведь и брат русского государя с невестой счастлив в Португалии. Найдутся и другие женихи с невестами, так что не надо поддерживать поляков и венгров. Вместо этого можно употребить русские войска с большей пользой. Воевать турок – это дело богоугодное, нужное и важное для всех». Алексей только фыркнул. «Он думает, мы тут идиоты?» «Варвары. И что?» «Обидно, знаешь ли». «Алёша, пусть нас считают идиотами и недооценивают. В могилках раскаются». «А кто их туда укладывать будет? По могилкам?» Поинтересовался Иван. Софья задумалась. «Леопольда трогать?» «Да можно, но сложно. Есть опасность засветиться. Такого ей точно не простят». «Сам помрет рано или поздно». «И что нам делать, если поздно?» «Тянуть время». Софья пожала плечами. «А заодно заняться Эженом. Он, говорят, хороший полководец, хоть и молод. Приглядеться, познакомить его с паном Володыевским, с воином Афанасьевичем. А то и вовсе в Крым убедить съездить, чтобы посмотрел, как у нас там набеги пышным цветом цветут». «Леопольд, по-моему, на то и рассчитывает, что я ему дам войска, и пойдет уже на османов через Крым, Молдавию и Валахию, аккурат на соединение с Леопольдом. А по дороге и венграм плохо придется. Моими руками, между прочим». «Ну, рассчитывать-то не грех. А в остальном, до весны ему никуда не деться. А там посмотрим». «Думаешь, до весны его удастся обработать?» «Посмотрим, стоит ли он того. И сможем ли мы предложить ему больше? Может, проще завербовать, чтобы работал и на нас, и на них?» Софья не стала говорить, что молодой человек явно честолюбив. А честолюбие – это такая струнка, на которой можно сыграть любую мелодию, вообще любую. Только пообещай ему власть. А дать ли ее? Ну, как повезет. Эжен не первым будет, кто останется служить на Руси. А что не русский? Да. Тьфу, на ту национальную принадлежность. Багратиону, скажите, что он не русский. Пушкину, Беренсгаузену, Крузенштерну, Далю. Каких только корней у них не было. А родина – Русь и точка. Неважно, что они еще не родились. Софья-то о них знала. И скажи, неизвестный самоубийца, этим людям, что они не русские. Ха, Софья даже пожалела бы таких экспериментаторов. Недолго. Это то, на что он рассчитывает. А обещает он что? Ваня, как всегда, зрил в корень. Царь не карась, да и тот на голый крючок не клюнет. Обещают нам. Ну, что нам обещают? Алексей еще раз пробежал глазами письмо, чтобы точно ничего не упустить. Выгодные браки для детей, это первое. Трофеи от похода на турок. Ну и земли, если завоюем. Неубедительно. Так Леопольд же. Что он сейчас нам может дать, кроме обещаний? Под ним самим трон шатается. Софья передернула плечами. Поддерживать Леопольда не хотелось. Оставалось тянуть время. Раньше весны все равно никто никуда не пойдет. А там видно будет. А папа римский? А у этого все намного интереснее. Ты же в курсе, что к нам за последнее время сбежала куча народа? Софья фыркнула. Ей или не быть в курсе? Сколько она ради этого пахала, сколько агентов рассылала, сколько умов вербовала. Вот. Католики в том числе, ну и гугеноты. И папа римский пеняет, что это нехорошо. Что они бегают? Что они без храмов. Софья фыркнула. Да прямо уж без храмов. На каждом шагу храмы стоят. Не католические же. Ну тогда несправедливо получается. Католикам мы храмы строить разрешаем, а гугенотам нет? Или папа за всех радеет? Нет, только за католиков. Просит, чтобы я разрешил. Да и намекает, что Леопольду помочь — дело важное и нужное. Пфф. Давай отпишем, что это не политкорректно. Что? Софья чертыхнулась про себя. Вот ведь иногда расслабишься и вылезает эта чертова память. Как наслушаешься ахинеи еще в 21 веке. Ну, то есть неправильно. Мы православные христиане. Соответственно, если разрешать строить свои храмы католикам, то и гугенотов уважить надо, и мечети хорошо бы поставить, и капища. А что, старым богам же до сих пор кое-кто поклоняется. Сонь, имей совесть. Но принцип-то именно такой. Если не давать никому, то никому и нельзя. Если одному разрешить, то и всем можно. Так что никак мы не можем разрешить строительство чужих храмов на православной земле. Сам понять должен. А он и понимает. Но намекает, что Ванька у нас тоже вроде как католиком считается. Софья хрустнула суставами пальцев. Намекает, ага. Вы не согласитесь? Так я вашему братику жизнь попорчу. Знаем, плавали. И ведь может попортить. Если Белла будет короноваться, если что-то и как-то. Папа Римский — серьезная величина. И просто так ему отказывать нельзя. Но и соглашаться тоже. Русь — православная, точка. Не то чтобы Софья в свое время видела много разницы между разными ветвями религии. Ее это вообще не интересовало. Чай не курс доллара и не индекс Доу Джонса. Но здесь и сейчас это было более чем серьезно. Речь ведь не о храме, нет, а о точке. Вот именно что. Точке. И шпионы там собираться будут, и заговоры плестись, и иезуиты подтянутся. И вообще, папе, дай палец, так Ватикан руку по плечу отжует. А вывернуться как? Оставалось только вздохнуть. Давайте. Потянем время? Все-таки у нас не корову просят. И Алексей, и Иван были согласны. Подождем немного. До весны все равно ни войны, ни поездок не предвидится. А там, кто знает, найдем. И как поторговаться, и что запросить, найдем. Да и оповестить союзников. Если не удастся ничего сделать ни с принцем, ни с кардиналом. А кто сказал, что с ними не может ничего случиться? Потом. Шел командир впереди войска, а тут раздался выстрел, пуля просвистела, и командир, как скошенный, упал. Где-нибудь в Крыму, чтобы войску далеко ходить не пришлось. Или уже на землях Венгрии, или Хорватии. Да смотря куда пойдут войска. Жаль мальчишку, талантливый парень. Но своя шкура ближе к телу. Антонин мрачно наливался пивом в корчме. Сука! Вот ведь он бы для неё. А она — стерва, гадина, старуха. Увы, обругать Илону не получалось. Стоило прикрыть веки, и вот она вновь стоит перед глазами. Тонкая, гордая, изящная. Невыразимо красивая на фоне звездного неба. Как не убеждай себя, что это самообман, но любишь или уже ненавидишь? Антонин и сам не знал ответа. Любовь, да еще отвергнутая, давала простор для предположений. То стискивая когтистой лапкой сердце, то радостно плеская вина в костер ненависти. А ведь он и дальше будет служить в Мукачево. Видеть ее каждый день, а потом приедет ее муж. Антонин аж взвыл, представляя, как они будут ложиться вместе в постель, как Имре. Да чем он лучше него? Никогда этот тёкерь не любил и не будет так любить Илону, как он, Антонин. Никто не будет. За печальными размышлениями Антонин и не заметил, как к нему за стол скользнул неприметный такой человек. «Позвольте, господин, составить вам компанию». Антонин поднял мутные от хмеля глаза. «А ты кто такой?» «Ваш друг, господин, только друг». «Нет у меня друзей, вот». «Конечно, есть». Как-то незаметно на столе появился кувшин с вином, наполнились кубки, разговор пошел свободнее. Сначала о друзьях, потом о женщинах. И как тут было не пожаловаться такому внимательному и умному собеседнику? Надо, надо пожаловаться. Слово за слово, кубок за кубком, Антонин выложил все. И про любовь, и про пощечину, и встретил сочувствие и понимание, и предложение помощи. Ну да, хочешь ты эту стерву, так возьми. Есть одна вещь, ради которой любая женщина украдет, убьет, сделает что угодно. Ее ребенок в обмен на сына или дочь Илона Зриньи пойдет куда угодно. С этим Антонин был согласен. Как Илона любила своих детей, сердце бы из своей груди вырвать позволила, раньше, чем дать волоску с их головы упасть. Любила без меры и без памяти. А ведь и правда. Антонин спал на столе, и в пьяном сне ему виделось, как Илона раскаивается, глядя на него. Она была так неправа, отвергнув его любовь, она была... А друг тихо растворился в ночи, кивнув кабачику, словно его здесь и не было. И если бы кто-то заглянул ему под одежду, увидел бы там католический крестик. Илона была протестанткой, естественно, она поддерживала свою религию, прижимая самых наглых священников. Католическая церковь теряла свое влияние на землях Венгрии, а и иезуитам это было поперек горла. Наглую женщину предстояло проучить, так чтобы другим впредь неповадно было. Госпожа! Илона смотрела на Прокопия Аввакумовича с легкой улыбкой. «Письмо от государя русского?» Ответом ей стал низкий поклон. Илона быстро сломала печать на конверте, вчиталась, потом медленно положила письмо на стол, потерла виски, словно внезапно у нее заболела голова. Еще раз взяла письмо и прочитала уже внимательно каждое слово. Подняла глаза на Прокопия. «Государь велел мне что-то передать на словах?» «Да, что политика диктует подлые решения, но своих он никогда не предавал и не предаст». «А свои ли мы?» «А разве нет, госпожа?» Улыбка мужчины была в нужной мере тонкой и понимающей. Но не понебратской, ни в коем случае не наглой. Просто сошлись двое умных людей. «Ваш сын с русской царевной помолвлен, дочь... с польским королевичем, считай, три страны рядом стоят. Грех им вместе-то не быть. Конечно, свои вы для государя. А вот те...» Кивок в сторону, в которой Илона знала, располагалась Австрия. «Нет, просто надо подумать, как бы так сделать, чтобы на себе вины не иметь». Илона перевела дух. «Кажется, все не так страшно, как она возомнила». «Ну, Леопольд, и что?» «А вот то. Казненный отец, убитый брат, погибший от руки Леопольда. Плевать, что не сам травил, приказ-то он отдавал. Муж и дети, ее дети». Про Имре Илона сейчас и не подумала. Предводитель куруцев сам был зубастым и хищным. И кто кого еще сожрет, если дойдет до дела? «Что хочет делать русский государь?» Илона отлично понимала, что если дать Евгению Савойскому военную силу, то куда будет направлен первый удар? На турок ли? Или на ее земли? Вполне возможно, что второе, особенно с подачей иезуитов. Тянуть время, но возможны проблемы. Это Илона понимала. «Я буду настороже, обещаю. Она сегодня же напишет Имре и русскому государю, и...» «Вы побудете здесь еще пару дней?» «Да, госпожа». «И я бы хотела, чтобы вы составили мне компанию. Расскажете мне о русской царевне Наталье?» Прокопий повиновался с готовностью. «А почему бы и не рассказать?» Малышка была очаровательна, золото волос, синева глаз, добрый и покладистый материнский характер, отличное образование. Да уж, найдется что рассказать. Так и вышло, что к обеду Илона спустилась в сопровождении Прокопия, не замечая потемневших от ярости глаз Антонина. Значит, ему нельзя. Он какой-то бродячий фигляр, шут, скоморох. Тварь презренная и низкая. Ему можно? Месть, кровная месть. Ярость Антонина была так сильна, что долго ждать он не мог. Не прошло и 4 часов. Илона как раз была на кухне, когда к ней примчалась испуганная служанка. «Госпожа! Дети!» Илона побелела словно мел и метнулась в детскую, где ее ожидало страшное зрелище. Ее дети, все трое, стонали от боли, хватаясь за животы. Ферика рвало, малышка Жужана билась в припадке, изо рта у нее шла пена. «Боже!» Кто бы осудил несчастную мать? На миг, только лишь миг, Илона потеряла над собой контроль, колени подкосились. По замку понесся вой раненой волчицы. Резкая пощечина оборвала ее крик. Стражники бросились к Прокопию и тут же разлетелись в разные стороны. А мужчина уже склонился над детьми, коснулся лица Юрианы, оттянул ей веко, зачем-то поводил рукой перед лицом. «Не трогать!» – остановила стражника Илона. Пощечина оказала воистину волшебное действие. Женщина понимала, что детей отравили. Но каким ядом? Что? Как? Она не знала. «Лекарь? А можно ли ему доверять? И где этот негодяй?» А вот посланник русского государя, который сейчас так уверенно что-то спрашивает у Ферика, поворачивает тому голову на бок, чтобы мальчик не захлебнулся рвотой. «Воды сюда! И чай покрепче!» Служанку вихрем снесло по лестнице, а Прокопий уже доставал из кармана какой-то пакетик. «Мало, черт побери, слишком мало. Ну ничего, Бог милостив». И на слугу, который придерживал бьющуюся в судорогах Жужанну. «Зубы ей разожми, идиот! Еще не хватало, чтобы ребенок язык себе откусил». «Да голову на бок поверни, а то захлебнется неровен час». «Что?» Илона не знала, что спросить первым. Что это? Что с детьми? Что делать, Прокопий? Но мужчина понял. «Это цикута. Нас учили. Если успеем вовремя, выживут. Молитесь, Бог милостив». Илона не стала падать на колени и взывать к иконам. Села рядом с Фериком, погладила его по кудрявым волосам. «Спасите моих детей». И столько было в этих словах. Если не будет их, так и Илоне жить незачем. Прокопий ловко перехватил из рук служанки кувшин с водой, сделал глоток, прислушался к ощущениям. «Чисто! Пей!» Ферика Илона поила сама. Юриана, слава богу, была в сознании и пила воду большими глотками. «Затошнит? Блюйте!» Прокопий пытался напоить Жужанну. Но девочка была самой маленькой, плюс припадок. Большая часть воды выливалась наружу. Все же мужчина не сдавался. Спустя 10 минут и громадное количество выпитой и избреванной воды, он осторожно развернул пакетик из провощенной бумаги. «Дайте детям». Илона приняла из рук посланника какие-то странные кусочки черного цвета. «Что это?» «Это внутрь. Съесть. Впитает яд, если он там остался». Илона протянула несколько кусочков Юлиане, Ферику, осторожно придерживая, чтобы проглотили. На Руси уже умели изготавливать активированный уголь. Да и несложно это – прокалить в нужной посуде да без воздуха, а потом хранить как можно герметичнее, воском залить, чтобы не попортился. Дети кривились, но ели, запивали водой, скрипели зубами. Да уж, не шоколад, но надо. Потом настал черед горячего, крепкого чая, благо он был у Илоны. Спустя 6 часов стало ясно, что опасность миновала для Ферика и Юлианы. А малышка Жужанна... Илона не молилась, сил не было. Она видела, что Прокопий делал все возможное для девочки, но Ферик и Юлиана были старше, доза яда получилась меньше. А вот малышка, справится ли ее организм, этого сказать не мог никто. Потянулись часы. Старшие дети отказались куда-нибудь уходить и попросили оставить их рядом с сестрой. Илона разрешила. Она потом подумает, откуда взялся яд. Потом, потом. Впрочем, за нее уже подумал капитан замковой стражи Андрей Радич. И к вечеру... «Госпожа!» Илона подняла глаза на капитана. «Это не подождет?» «Этот. Уверяют, что у него есть противоядие». Капитан держал за шкирку Антонина Облонского. По штанам писаря расплывалось мокрое пятно. Андрей был страшен в эту минуту. «Противоядие?» Илона взлетела с колен птицей, схватила пузырек из темного стекла, бросилась к Жужанне. Сильная ладонь Прокопия как-то так перехватила кисть женщины, что пузырек оказался у него в руке. «Противоядие, говоришь? А как по мне?» Мужчина принюхался к содержимому, лизнул краешек флакона и тут же быстро сплюнул. «Та же цикута!» «Яд!» Лицо Илоны стало таким. Куда там несчастной горгоне медузе? Тареша окаменела взглядом, эта же способна была и испепелять. «В пыточную его! Да следить, чтобы не сдох раньше времени!» Вот уж это приказание Андрей исполнил с радостью. В замке любили госпожу и ее детей, а малышка Жужанна вообще была светлым солнышком, которое обожали все, вплоть до собак на заднем дворе. И отравителя не ждало ничего хорошего. В реальности Антонин Облонский во время осады замка Мукачева отравил колодец с питьевой водой, чтобы заставить Илону сдаться, и замок пал. Причина, впрочем, та же. Любовь безответная. Примечание автора. Солнышко закатилось под утро. Илона до последнего держала дочь за руку. Плакала, умоляла не уходить. Но тонкие пальчики в ее ладони неумолимо холодели, повергая женщину в отчаяние. Они сделали все, что смогли. Но этого оказалось мало, мало. За плечи женщину обнимал Прокопий, которого как-то в раз признали все обитатели замка. Никому бы не спустили, а ему. Ему сейчас все было можно. Все понимали, что кабы не этот менестрель, пришлось бы им троих отпевать. Ей не было больно. Шепнул он, закрывая малышке глаза. Говорят, этим ядом отравился Сократ. Это просто холодно. И все же по щеке мужчины тоже сбежала слезинка. Присутствующие сделали вид, что ничего не было. Страшно было смотреть, как плачет сильный мужчина. И не заметили, как он перекрестил тело малышки на православный лад и зашептал молитву на русском языке. Нет, никак не заметили. Илона слушала с каменным лицом, а когда Прокопий закончил, коснулась его плеча. «Цикута?» В дверях чуть кашлянул Андрей Радич. «Антонин, сознался госпожа». История была проста. Писарь получил возможность стать героем в глазах своей госпожи. Или отомстить. Он и сам не знал, чего желал более. Отрава была подлита им в кувшин со сладким ягодным зваром, который давали детям. А противоядие он собирался дать спустя час, когда Илона испытала бы настоящее отчаяние. Тем больше она ценила бы спасителя детей. Но подвернулся мерзкий менестрель. Да и противоядие было тем же ядом, так что дети умерли бы на месте, а разгневанная Илона или слуги тут же свернули бы подонку шею и обрубили последнюю возможность узнать истинного виновника. Сейчас же... Андрей уже побывал в том кабаке, уже допросил всех, кого мог, и достаточно быстро нашел друга. Жил сей достойный человек при католическом монастыре и был австрийцем, коренным. Из Вены. За яд стоило сказать большое спасибо Леопольду. Благо императору не впервые было травить неугодных людей. Ой, не впервые. Признания всех замешанных в это дело были записаны, засвидетельствованы, и Прокопий собрался на Русь отвести их государю. Эти свитки меняли многое в мировой политике, очень многое. Илона не плакала на могиле дочери, как и спешно примчавшийся Имре. Они уже знали, что потом планировали сделать с ними. Политика — это грязь? Кто бы спорил. После смерти детей Илона или отравилась бы, или кинулась вниз головой с башни замка. Тут уж как повезет. Имре ненадолго пережил бы жену, и не таких в спину убивали. С этой секунды не было у Австрии более страшного врага, более непримиримого и ненавидящего. Есть вещи, которые не стоит делать, потому что их не смогут простить ни человеку, сотворившему зло, ни его потомкам.